Церемония закончилась? Да, и речь тоже, слава богу. Он взял Джонни за руку и отвел в сторону. Позволь предложить тебе бокал шампанского. Майкл подозвал официанта и вложил в руку Ленса хрустальный бокал. За новобрачных, сказал Джонни и выпил. Старик знает, что ты здесь? Майкл задал вопрос, который сжег ему рот, и когда Джонни покачал головой, выражение Майкла стало задумчивым. «Майкл, каков он муж Трейси?» «Кенни Хартфорд», — Майкл обдумал вопрос. «Думаю, с ним все в порядке. Мальчик с виду приятный, много денег». «Как он зарабатывает на кусок хлеба?» «Папа оставил ему целую буханку. Но, чтобы занять время, он занимается фотографией». У Джонни опустились уголки рта. Майкл нахмурился. «С ним все в порядке. Старик сам выбирал». «Старик?» У Джонни отвисла челюсть. «Конечно. Ты его знаешь. Такое важное решение он не передаст никому». Джонни молча допил шампанское, а Майкл с беспокойством смотрел на него. «Где она? Они уже уехали?» — Нет, — Майкл покачал головой, — они еще в танцевальном зале. — Спасибо тебе. Пожалуй, пойду пожелаю счастья невесте. — Нет. Майкл удержал его за локоть. Не делай глупости, ладно? Джонни стоял наверху мраморной лестницы, которая вела вниз в бальный зал. Зал был заполнен танцующими парами, музыка играла громко и весело, новобрачные сидели на возвышении. Первым увидел Джонни Бенедикт Вандербилл. Лицо его вспыхнуло, и он быстро наклонился и что-то зашептал старику, потом начал подниматься со стула. Старик положил руку ему на плечо и улыбнулся Джонни. Тот спустился по лестнице и начал пробираться между танцующими. Трейси его не видела. Она разговаривала с ангелоподобным юношей, сидящим рядом с ней. У него были волнистые светлые волосы. «Здравствуй, Трейси!» Она подняла голову, и у него перехватило дыхание. Она была гораздо красивее, чем он помнил. «Здравствуй, Джонни!» — ответила она почти шепотом. «Можно пригласить тебя на танец?» Она побледнела и взглянула на старика, а не на мужа. Сверкающая белая грива слегка склонилась, и Трейси встала. Они сделали только один круг, когда оркестр смолк. Джонни собирался сказать ей сотни разных вещей, но онемел, а тут музыка кончилась, и у него больше не было такой возможности. Оставалось всего несколько секунд, и Джонни торопливо заговорил. «Надеюсь, ты будешь счастлива, Трейси. Но если тебе когда-нибудь нужна будет помощь, в любое время я приду, обещаю тебе». «Спасибо». Голос ее звучал хрипло. На мгновение она стала похожа на маленькую девочку, плакавшую ночью. Он отвел ее назад к мужу. Обещание было дано 5 лет назад, и вот он прилетел в Лондон, чтобы его выполнить. Номер 23 по Старк-стрит оказался аккуратным двухэтажным коттеджем с узким фасадом. Джонни остановил машину. Уже стемнело, и на обоих этажах горел свет. Джонни сидел в Ягуаре, и ему почему-то расхотелось выходить. Он откуда-то знал, что Трейси здесь, и предстоящая встреча будет не очень приятной. На мгновение он вспомнил прекрасную молодую женщину в свадебном платье.